Глава 19. За Фабианом прилетел Хуан. По его дружескому, но осторожному приветствию я поняла, что он тоже видел снимки. «Сколько уйдет, чтобы его туда доставить?» — спросила я Хуана, когда они собирались выходить. «Керида, точный ответ тебе слишком много скажет». «Приблизительно», — не сдавалась я. Я ненавидела эту секретность. Однако Грегор доказал, что все еще околачивается в моих снах. Случись мне ненароком уснуть, черт побери, и я выдам ему полезные сведения. «Примерно один день на контакт и возвращение», — прикинул он. «Так долго?» Я протру пол до дыр, таскаясь из комнаты в комнату. «Хорошо». Годы напускного спокойствия, скрывавшего полный душевный распад, пошли мне на пользу. «Позаботься о моем призраке». Хуан опасливо оглянулся через плечо. Фабиан улыбался мне, спрятав руку за ключицей Хуана. «Рад был повидаться, Керида», — сказал Хуан, все так же опасливо косясь на собственное плечо. Я выдавила в ответ улыбку и помахала рукой. Не позволю себе дергаться и выглядеть брошенной женой. Уголком глаза я видела, как Нигер потирает себе висок. Она стояла в дверях, привалившись к косяку. Давненько мы все не спали. «Идите поспите, ребята. Здесь не командное соревнование, кто дольше обойдется без сна. Особенно ты, Нигер. Тебе понадобится быстро соображать, когда придут вести, так что не спорь». Он кивнул. «Всего пару часов. Мне хватит, чтобы прийти в себя». «Если ты беспокоишься, как бы я ни задремала, не стоит. Уверяю тебя, мне найдется чем занять голову, чтобы не заснуть». Нигер бросил на Тейта убийственный взгляд. «Мы не знаем. Может, эти снимки — монтаж. Он из ревности к Криспину на все способен. Не слишком удивлюсь, если Фабиан сообщит, что никакой женщины не было». «Ага, как же!» — фыркнул Тейт. «Я бы на такое не пошел. Прежде всего, я друг Кэт. А если Кости нечего скрывать, зачем он прячется?» «Хватит, парни!» Голова у меня от их перебранок совсем разболелась. Нигер послал в Тейта последнюю стрелу. «Очень скоро станет известно, что ты ошибался. С радостью расскажу Криспину, как ты заставил Кэт зря волноваться в безнадежном желании ее заполучить. Думаю, за это он тебя, наконец, убьет». Тейт расправил плечи. «Я заставил ее волноваться не зря. Будь я проклят, если стану молчать о том, как он делает из нее дуру». Увидев выражение лица Нигера, я испугалась. Он явно сдерживался, чтобы не убить Тейта. «Твое счастье, что Криспин заставил меня поклясться не причинять тебе вреда». Нигер овладел собой. «Не то ты бы уже искал свою голову». «Спокойного сна», — огрызнулся Тейт. «Лучше на этом кончай», — предостерегла я. Нигер был не из тех, кто лает да не кусает. Неужто Тейт не понимал? Терпение Нигера явно иссякло. Я хотела переключиться на него, но тут мне пришло в голову более удачное решение. Застонав, я прижала руку ко лбу. Нигер мигом очутился рядом со мной. Рыцарство в нем взяло вверх над вспыльчивостью. «Что такое, Кэт?» «А, волнение, недосып, голова закружилась». Бросив на Тейта последний грозный взгляд, Нигер тронул меня за локоть. «Принесу тебе воды». Он ушел, и я тут же взялась за Тейта. «Вполне возможно, я спасла тебе жизнь». Влад наблюдал за всем этим с легкой усмешкой. Он-то мог заглянуть ко мне в голову и знал, что я придуриваюсь. «Молодой человек, подозреваю, что однажды с вами случится ужасное несчастье». Обратился он к Тейту. «Продолжайте дразнить людей, и это однажды наступит очень скоро». Тейт закатил глаза. «Да-да, слыхал. Убьете меня. Ужас какой. Хорошо бы мне платили по пятаку за каждую такую угрозу». «Если бы я желал вам смерти, вы были бы покойником. Вам следует научиться следить за своими словами, чтобы не выводить из себя тех, с кем вы не способны справиться». «Добрый совет», — добавила я. «Послушай его». Тейт перевел взгляд на меня. «Ё-моё, кошка! Я бы шарахался от собственной тени, если бы пугался каждой подобной угрозы. Рано или поздно я умру. Все умирают, даже такие, как мы. Но будь я проклят, если проживу отмеренный мне срок, трусливо вылизывая с задницы, лишь бы кого не рассердить. Мне дано решать только, как жить. Как я умру, забота того, кто меня убьет. «Господи!» — пробормотала я. «Что толку с ним разговаривать?» Влад присвистнул. «Я все гадал, что она вас нашла. По большей части вы выглядели таким жалким, однако в вас есть некое подобие храбрости». «Ты мудак!» — начал Тейт. Его ступни вспыхнули, потом кисти рук. Рывок к Владу перешел в своеобразный танец с притопом. Тейт пытался сбить пламя. А Влад подцокал языком. «Видите? Надо сдерживать темперамент». кашлянула я. «Нельзя ли...» Огонь на Тейте внезапно потух. Я покачала головой. Хоть бы Фабиан скорее вернулся. Кто бы мог подумать, что я буду с таким нетерпением дожидаться явления призрака? «Могу я надеяться, Влад, что ты его не убьешь, пока я пойду не спать?» — спросила я. А Влад улыбнулся. «Пока можешь». Хуан не возвращался. Не возвращался и Фабиан. Но не прошло и 18 часов, как я получила известие. Телефонный звонок. Забавно, но все ужасные новости я обычно слышу по телефону. «Кэт?» Голос Хуана. Едва услышав его, я поняла, что дело плохо. Он звучал так сдержанно, с такой натужной мягкостью. «Я не хотел тянуть сообщение, Карида». Влад не сводил с меня взгляда. «И Тейт?» Нигер чуть не уперся подбородком мне в плечо, спеша получить известие из первых рук. «Когда Фабиан его нашел, стало ясно, что кости не удерживают насильно. Он проявил желание, чтобы Фабиан исчез. Ты не мог бы держать себя в руках, амиго?» Очевидно, он обращался к призраку, поскольку я молчала. «Пока». «Слушай, Керида, Фабиан говорит, он был очень резок, велел ему отвалить нах... или что-то в этом роде». Я глубоко вздохнула. «Говоришь, он хочет, чтобы его оставили в покое? А он не сказал, насколько? Говорил что-нибудь обо мне?» Я не справилась. На последнем вопросе голос сорвался. Сердце колотилось, голова плыла, но, по крайней мере, я держалась на ногах. «Си». Казалось, Хуан проглотил что-то горькое. «Фабиан спросил, что мне сказать твоей жене?» И Костя ответил. Хуан сбился. «Что ответил?» Я почти кричала. «Он ответил, у меня нет жены». Нигер вырвал трубку из моих сведенных пальцев. «Это подлая ложь!» «Слушай, и мне это тоже не нравится!» Услышала я злой голос Хуана. «Да он не врет!» Нигер разгорячился еще больше. «Я знаю его 220 лет и могу тебе сказать, хватит, Нигер». Мой холодный тон заставил его замолчать на полуслове и уставиться на меня. «Ты же не веришь этой фигне?» Кажется, я засмеялась. «Черт меня возьми, если помню». «Пожалуй», посмотрев спутниковую съемку и услышав показания свидетелей, я склоняюсь к ответу. «Верю. Ты мне вот что скажи. Кости вообще-то говорил, что собирается ко мне вернуться? Или ты сам так решил?» Нигер распрямился. «Я не нуждаюсь в письменных заверениях, чтобы знать его намерения». Теперь я точно смеялась. И очень неприятным смехом. «Другими словами, нет. Ты сам так решил». Костя ведь прямо сказал мне, что все кончено. А до меня все не доходило. Я цеплялась за клочок надежды, который водил у меня перед носом Нигер, до горького конца. Аннет не вылезла из дальнего угла. Умница. Нигер, не сказав больше Хуану ни слова, повесил трубку. «Идем отсюда, кошка», — позвал Тейт. «Ты можешь вернуться к Дону и команде. Там ты всегда дома. Эти тебе не нужны». Я смотрела на него. Сквозь ослепительную боль пробивалась холодная реальность. «Верно, это не твой дом. Тебе здесь не место. Тебе нигде нет места». «Нет». Я это подумала, но сказала не я. А Влад прошел мимо Тейта, как мимо пустого места. Грегор дал понять, что не отпустит ее, а вы не сможете ее защитить. Допьетесь только того, что погибнут ваши солдаты, а потом и она тоже. Она может побыть у меня, пока не решит, что делать. Я сомневаюсь в чистоте твоих намерений. Глаза Нигера загорелись зеленью. Если бы кости заботили мои намерения, он был бы здесь, чтобы следить за мной. Возразил Влад. Протесты Тейта только сотрясали воздух. Атмосфера быстро становилась угрожающей. Ты стережешь не жену лучшего друга, а брошенную любовницу. Занимался бы собственной любовной жизнью. Тем более, что у тебя уже случались промахи на этом фронте. Если бы вампиры могли бледнеть, Нигер сейчас побелел бы. Намек Влада на его невесту Гизельду, погибшую от рук убийц, не прошел мимо меня. Поспешно, пока не случилось ничего непоправимого, я встала между Нигером и Владом. Не то чтобы я волновалась за Влада. Боялась, что если Нигер его тронет, Влад спалит его насмерть. «Нигер, что бы ты ни думал, Кости ясно как день показал, что между нами все кончено. Моя вина, что я не смирилась. Тейт, я не могу вернуться. Возврата нет. Господи, если бы был... Влад, какую цену ты запросишь? Вампиры ничего не делают бесплатно, так что ты хочешь? За то, чтобы я жила у тебя, пока не разберусь, чего хочу». Но Влад как будто задумался. Если ты будешь меня кормить, это будет справедливой платой». «Согласна. Или продано вампиру с медно-зелеными глазами». Нигер скрестил руки на груди. «Я ни в коем случае не позволю тебе уйти с ним». «Без применения силы», — обратилась я к Владу, видя, как он скривил губы, принимая вызов. «Нигер мой друг, даже если он не прав. Если ты его зажаришь, останешься без закуски. То же самое относится к Тейту, поскольку он явно готов встать у нас на пути». «Кажется, пахнет дымом», — заметил Влад с той же вызывающей усмешкой. По стенам тут же поползло пламя, словно волшебные красные и рыжие змейки. Они росли, росли. Нигер с ругательствами бросился к раковине, наполнил первую попавшуюся емкость водой, крикнул, чтобы ему помогли. «Если поторопитесь, мигом потушите», — заверил их Влад, протягивая мне руку. «Идем?» Задерживаясь, я только увеличивала опасность. Эти трое готовы были устроить драку, и ничто их не удержало бы. Тейт уже потерял голову, схватил Влада за плечо и вылетел через потолок. Сквозь два этажа, судя по звукам, в огонь посыпались куски перекрытий. Влад и глазом не моргнул. «Это предостережение. Больше предупреждать не стану». Глянув на дыру в потолке и горящие стены, я ухватилась за локоть Влада. От пережитого меня еще покачивало. «Идем». Мы сели в машину, принадлежавшую Владу, как я поняла. Уже отъехали, когда раздался громкий взрыв. Взлетели на воздух стоявшие на дорожке автомобили. «Чтобы они не вздумали пуститься в погоню», — пояснил Влад в ответ на мой ошеломленный взгляд. Молния рассекла небо. Это было последнее, что я увидела, прежде чем закрыть глаза.